Однако манеры и затхлая атмосфера в подобных заведениях останутся неизменными до скончания дней. Если такова жизнь, то я предпочитаю скромную, честную смерть, без выпивки и вульгарных шуток. С какой стороны ни посмотри, все это похоже на дурной спектакль с плохими актерами и слишком уж смахивает на трагедию. Тем не менее, этот спектакль, кажется, доставляет удовольствие молодежи, которая странствует по свету. Однако я не могу поверить, чтобы он шел молодым людям на пользу, если только не заставляет вспомнить о доме. И все же я совершил более тяжкий грех. Ведь я низко пал не ради удовлетворения страсти. Я хладнокровно спустился в этот ад, чтобы, измерив там безмерную горечь жизни, потом рассказать о ней. За пустяшные $30 я приобрел необходимые сведения и насмотрелся больше, чем желал сам. Кроме того, я купил право понаблюдать за почти ополоумевшей от страха пьяной женщиной. Итак, я великий грешник. Когда мы вышли на улицу и оказались в нормальном мире, я был очень рад, что туман, который висел над головой, скрывал меня от неба. Глава 9. Разговор с Тайпаном и генералом. Глава раскрывает секрет успеха морского пикника. Мне бы туда, где налитые зреют яблоки золотые, а под небом в этом крае острова, как попугаи. Гонконг настолько оживленный и сказочно богатый город, он так хорошо застроен и освещен, это видно даже при беглом знакомстве, что мне захотелось узнать, как удалось достичь такого великолепия? Невозможно за «здорово живешь» тоннами расточать гранит, укреплять утесы портлендским цементом, выстроить пятимильную набережную и поставить клуб, похожий на небольшой дворец. Я разыскал Тайпана, так называют главу английской торговой фирмы. Это был самый большой и самый обходительный Тайпан на острове. Ему принадлежали причалы и корабли, дома и шахты, сотни других вещей. Я сказал: «О, Тайпан, я бедняк из Калькутты, и то оживление, которое царит в ваших краях, изумляет меня. Как это получается, что все здесь пахнет деньгами? Откуда берутся улучшения по линии муниципалитета, и почему здешние белые так неугомонны?» Тайпан ответил: «От того, что остров стремительно развивается, от того, что все приносит прибыль. Взгляните на бюллетень котировок». Он прочитал список 30, а может быть, чуть меньше компаний: пароходных, рудных, канатных, причальных, торговых, всевозможных агентств и смешанных обществ, и все акции, за исключением 5 компаний, были выше номинальной стоимости. Одни на 100, другие на 500, прочие только на 50. «Это вовсе не бум», — сказал Тайпан. «Все твердо. Почти каждый встречный здесь брокер, и каждый стремится организовать компанию. Я выглянул в окно и увидел своими глазами, как возникает компания. Трое мужчин в шляпах, сбитых на затылке, минут 10 говорили между собой. Подошел четвертый с записной книжкой в руках. Затем все вместе они нырнули в Гонконг-отель за материалом, с которого можно начать. Вот и готова компания». Затем Тайпан вспоминал старые времена. Он говорил со мной снисходительным тоном, так как знал, что я все равно ничего не пойму.